хоть что-нибудь искать. Впервые я не смог откликнуться на призыв рыцарей мадам Авантюры. Мне пора было возвращаться в Нью-Йорк, а оттуда домой в Москву. Несмотря на бурную подготовку к новой экспедиции, Стефан и Педро все же примчались в бостонский аэропорт, чтобы проводить меня. «Очень жаль, что на этот раз ты не с нами», — начал разговор Стефан. «Очень жаль», — повторил за ним Педро, и долго при этом смотрел на меня, как на пропавшего человека. Я не разделял их настроение и попробовал охладить приятелей. «Да вы сами толком не знаете, что собираетесь искать». «Ты так ничего и не понял», — с грустью, но твердо ответил Стефан. «Ну, не понял», — сознался я. Стефан терпеливо пояснил. «По нашим данным, черный трон все же был на самом деле. Не знаю, обладал ли он магическими свойствами, но историческую ценность он, несомненно, имеет. А находится он в подземелье холма обезглавленного индейца. И не менее важно, что, скорее всего, там же хранится книга древнеегипетских причитаний и другие исторические реликвии, принадлежащие салимским ведьмам. Ну да, ленточки, кружева, колечки нежной малютки Кэти», — съехидничал я. Стефан и Педро переглянулись, дескать, ну что взять с этого скептика? «Вы же сами говорили, что холмик обезглавленного индейца давно срыли, и никто толком не знает, где он находится», — продолжал я. «А мы теперь знаем», — важно ответил Педро. «Теперь на том месте дом одной старушки», — подхватил Стефан. «Хозяйка дома и участка, миссис Грейс, с пониманием отнеслась к нашим поискам, в отличие от некоторых, и даже вызвалась помогать нам». «Так». «Опять старушка, опять добрая долгожительница, хранящая вековой хлам на чердаке», — не удержался я. «И кого только ты не втягиваешь в свои авантюры!» Стефан улыбнулся и похлопал меня по плечу. «Наш приятель, рыцарь мадам Авантюры Билли Томпсон, когда-то говаривал, мистика мистикой, небылицы небылицами, а хоть что-нибудь искать надо». Через несколько дней Стефан позвонил на квартиру моего знакомого, у которого я остановился в Нью-Йорке. «Ну, как идут поиски?» — в первую очередь поинтересовался я. «Знаешь, пришлось приостановить работу», — сообщил Стефан. «Во-первых, у миссис Грейс начались какие-то неполадки с психикой, бред, галлюцинации, кошмарные видения. В общем, отправили ее в больницу». «Так, все ясно». «Доконали авантюристы бедную старушку», — прокомментировал я. Стефан не отреагировал на мои слова и с грустью продолжил. «А во-вторых, у Педро на запястье появилось красное пятно, напоминающее рисунок человеческого черепа. Он посчитал, что это дурное знамение, и отказался продолжать работу. Кроме того, несколько раз ночью мы явственно слышали причитания салимских ведьм». «Да-да, ты не смейся. Нам даже удалось записать их на диктофон». «В общем, как говаривал Билл Томпсон, материализм материализмом, а от ведьм надо держаться подальше». Стефан помедлил и добавил. «Чтобы ты не сомневался в справедливости моих слов, я пришлю тебе кассету с записью причитаний салимских ведьм». И прислал. Да, было что-то зловещее, таинственное, завораживающее в этой записи, но только не было уверенности, что именно так звучат причитания салимских ведьм.